Глава вторая. Цзюньмосе. Цзюньмосе — 16-летний подросток, единственный наследник младшего поколения семьи Цзюнь в королевстве Тяньсянь. Ленивый, праздный, бестолковый любитель халявы. Сверхразвратник и отброс общества, попросту говоря. Он является паразитом, единственной целью и стремлением которого является выживание. Вот в теле этого индивидуума и очнулся после перемещения Цзюньсе. «Неудивительно, что я выпихнул тебя из этого тела. Мое имя Цзюньсе, а мое прозвище — Злой Монарх, а у тебя — Масе. И тебе не стыдно? Ужас какой!» Примечание переводчика. «Масе» с китайского означает «не причиняющий зла». Просматривая воспоминания юного господина Цзюнь и видя все его поступки в прошлом, Цзюньсе не удержался от тяжелого вздоха. Встреть он подобную мразь в прошлой жизни, он бы прихлопнул его даже добровольно. Из всех тел, почему же он попал именно в этот отстойник общества? При этом сама собой всплыла фраза Будды по поводу законов причины и следствия. Человек, убивший много свиней, в последующей жизни и сам станет свиньей. Похоже, в этих словах было зерно истины. Все же Цзюньсе убил неисчислимое количество мерзавцев в прошлой жизни. Дед этого развратника, Цзюнь Джантиан, является высокопочитаемым великим герцогом и мощным военным деятелем королевства. Его отец, Цзо Вухи, был великолепным генералом, но пал в бою более 10 лет назад, а его мать не выдержала потери и скончалась от депрессии спустя год. Оба его брата, Цзюнь Мо Ю и Цзюнь Мо Шу, погибли смертью храбрых на войне 3 года назад. Его дядя Цзюнь Вуй был серьезно ранен в этой войне 10-летней давности и, хоть и выжил, был парализован ниже пояса. Вот так великий клан, славящийся когда-то своими доблестными героями, пришел в столь плачевное состояние, потеряв почти всех наследников своего рода. Тело Цзюньмосе, единственного преемника, занял Цзюньсе. По счастью, хотя бы гены никуда не делись. У Цзюньсе когда-нибудь будут дети. По факту они будут являться кровными продолжателями династии Цзюнь. Возможно, это был дар самих небес семье Цзюнь. «Раз уж такова воля небес, я не буду противиться свершившемуся и просто приму все как есть», — пожал плечами Цзюньсе, ухмыльнувшись. «Но, откровенно говоря, все это мне претит. Представляю, как я еще настрадаюсь из-за этого слабого тела и дерьмовой репутации». Открыв дверь, Цзюньсе вышел на улицу. Подставляя лицо сияющим лучам солнца, он вздохнул. «Солнце навсегда останется все тем же солнцем. А вот я уже нет. Цзюньмосе не Цзюньсе. Но с другой стороны, мое сердце все еще принадлежит мне. Сердце Цзюнь. Хоть я и нахожусь в другом мире». 2 горничные перед дверью поприветствовали его. «Юный господин?» Цзюньсе слегка кивнул головой в ответ. Глядя на них, 4 горничных, чем-то занятых неподалеку, он смог лишь досадливо покачать головой. Цзюньсе оглянулся. Он-то думал, что юного господина должны окружать очаровательные прелестницы, а не эти престарелые тетушки. Единственным исключением была та 11-летняя Лолита. Отмотав воспоминания, он понял, что все эти горничные были наняты его дедом. У этих горничных была одна общая особенность. Все они были крепко сбитыми и прямо-таки пылали здоровьем. Только взгляните на эти накачанные ноги. Да они своей шириной посрамят даже стволы деревьев. «Что они делают?» — спросил Цзюньсе, кивком головы указав на горничных в отдалении. «Они помогают юному господину кормить птиц, собак и других его боевых зверей», — ответила с поклоном старшая горничная. «Да?» — Цзюньсе подошел поближе. «Необычное зрелище. 7 или 8 клеток стояли в своеобразном саду. В них оживленно прыгали разноцветные птички. Неподалеку несколько огромных собак развалились на земле, свесив шершавые языки, по виду довольно безмозглые и дурные. Поодаль слышалось стрекотание сверчков, кажется, довольно редкой породы, судя по звукам. Интересное у этого юного господина было увлечение. Даже пара ярко окрашенных змей нашлась. Дзюньсе смотрел на окружающие его с неприкрытым отвращением. «Продайте все это кому-нибудь да поживее. Кого не продадите, выкиньте прочь или пустите на мясо. Как они вообще могут здесь находиться? Это жилой человеческий район, а не зоопарк». «Что?» Услышав это заявление, шесть горничных и маленькая Лолита впали в ступор. Выпучив глаза от удивления, у всех на голове вертелась одна мысль. «Юный господин сошел с ума? Все они куплены за невероятные деньги. Это же ваши драгоценные сокровища. Или что, вы хотите их сегодня продать, а завтра выкупить? Хотя не продавайте змей. Я сделаю из них суп». И Цзюньсе ушел вперед, не оглядываясь. И тишина. Он продолжил свой путь. Пройдя сад, несколько павильонов, обошел огромный пруд. Перешел на другую половину и спустя 2 часа вышел на дорогу между 2 рядами деревьев, ведущую к резиденции дедушки Цзюнь. Интересно, что резиденция Цзюньсе и его деда расположены на юге и севере, соответственно. Если провести прямую линию от одного участка к другому, она будет составлять около 6 ли. Примечание переводчика. 1 ли равен примерно 500 метрам. Похоже, клан довольно большой и далеко не бедствует. Судя по воспоминаниям, это столица королевства. Не каждая семья могла бы иметь резиденцию площадью в несколько десятков мю в самой столице. Не считая императорского дворца, конечно. Примечание переводчика. 1 мю — примерно 666 квадратных метров. Дедушка Цзюнь сидел за своим столом. Несмотря на свои 60, у него были черные блестящие волосы. Ему нельзя было дать больше 40 лет. И надо было видеть, как его величественный лик перекосился, глядя на то, как ленивой поступью зашел его хилый внук. Казалось, он еле себя сдерживает. Цзюнь Джантян родился в бедной семье. Став в юности генералом, он вел свои войска по всему миру. Военные силы всех королевств приходили в ужас при одном упоминании его имени. Мало того, что он был великолепным военным стратегом, он был еще и одним из немногих в королевстве Тяньсянь, обладающим уровнем культивации Суань ранга земли. Благодаря своему уравновешенному характеру, он может оставаться невозмутимым вне зависимости от того, что он испытывал, радость или гнев. Тот факт, что бедняк мог стать генералом, да еще и в юном возрасте, доказывает его одаренность. Многие ли смогут повторить такой подвиг? Сколько времени понадобится обычному воину, чтобы дослужиться до генерала? А он смог это сделать в столь юном возрасте. Понадобилось более 40 лет, чтобы, выбившись из грязи в князи, стать высокочтимым великим герцогом. И вот теперь этот человек чувствовал себя беспомощным, глядя на своего единственного внука, приносившего одни разочарования. Дедушка Цзюнь искренне не мог понять, как с его наследственностью и уровнем его управления могло родиться такое ничтожество. Этот паршивец не сведущ ни в литературе, ни в боевых искусствах. Чуть ли не теряет сознание, взяв в руки книгу, и удирает быстрее волшебного кролика. Лишь услышав слово «практика». В других семьях внуки идеальны. Делают себе имя еще в юном возрасте. Их уровень культивации суньцы как минимум 5, а то и выше. В отличие от моего собственного внучка, от которого сбежали 5 учителей, и у которого всего лишь жалкий 3 уровень суаньцы. Несмотря на такие низкие показатели, он таки кое в чем преуспел. Он был просто гением в плане, где бы пожрать и выпить, и снять проститутку. Дедушка Цзюнь был героем своего времени. И вот, так сказать, итог его жизни, его внук. Дедушка Цзюнь, вздыхая, вспоминал своих 2 других внуков. Если бы только они были живы. Он рассмеялся над самим собой. Если бы они были еще живы, стал бы он вообще задумываться о необходимости сохранить линию крови. Когда-то услышав, что его сын погиб в битве, он спокойно это перенес, даже не заплакав, и похвалялся тем, каким его сын был отважным героем. Когда двое его внуков также пали на поле боя, он снова сдержал свои слезы, ведь его внуки были доблестными героями. И впервые слезы выступили на его глаза, когда Вуй стал калекой на всю жизнь. Тем не менее, его сердце могло радоваться тому, что у него все еще есть надежда. Есть продолжатель династии, его внук. Правда, он самую малость ублюдок, просто ошметок на стене без шанса на какое-либо развитие. И что же мне делать? Слышал, ты упал с кровати ночью. Теперь еще и обмороки, это правда? Пренебрежительно спросил Цзюнь Жантян. Да? С сомнением спросил, подняв голову Дзюньсе. Но потом он начал соображать. Так как все воспоминания этого тела остались при нем, он мог ответить на любые вопросы, кроме одного. Постоянно и так крутящегося в его голове. Проснувшись утром, он не нашел ничего ненормального в своем теле. Тогда как же он в него переместился? Теперь же он смутно догадывался, что этот идиот упал во сне с кровати и умер от удара. Да, этот парень и правда победитель по жизни. Разумудрился откинуться, свалившись с кровати. Сердце Дзюньсе переполнялось искренним восторгом. Профессионалы, как он, не могли относиться к такому без уважения. «Что да-да?» Дедушка Дзюнь стукнул по столу, глядя на этого лентяя. Он не мог удержаться от крика. «Засранец, ты хоть осознаешь, что кто-то пытался тебя убить? Если бы не моя защита, то ты бы уже беседовал с королем Яма. Только взгляни на себя!» «Тебе что, совсем нечего мне сказать?» Примечание переводчика. «Король Яма. Король Ада». Оказывается, этого ребенка убили. Дзюньсе незаметно скривился. «Ваша так называемая защита так себе, скажу я вам. Ваш драгоценный внук уже отошел в мир иной, находясь под онной». Наблюдая за реакцией Дзюньсе, дедушка Дзюнь был весьма удивлен, учитывая его трусливую душонку. Как он может оставаться таким спокойным? Какой бы шум он поднял раньше, узнав, что его пытались убить? Теперь же он просто стоял, немного бледный, но с виду абсолютно спокойный, и кроме того, от него исходила какая-то холодная аура. Это не галлюцинации? Дедушка Дзюнь поверить не мог. Как от тела столь разочаровавшего внука могла исходить такая пугающая аура? —